Глава 11. Гибель Мордашкина. Перед закамуфлированной пирамидой корабля были выстроены войска. Солдаты и офицеры стояли стройными рядами, готовые к бою. По бокам цепи солдат Алиса увидела две машины с раструбами. Чуть сзади строя стояли два вездехода. В один поднялся адмирал и встал в открытом люке. Его примеру последовала боевая подруга. Старичку тоже хотелось залезть в вездеход, но места там не нашлось. Пришлось ему остаться рядом с пленниками. День был в полном разгаре. В вышине порхали птицы, реяли стрекозы. Дневная лесная жизнь не замечала того, что на нижнем этаже леса выстроилась целая армия, готовая к бою. Подул ветер, наклонил траву, отвел в сторону листья кустарника, и Алиса на секунду увидела вдали край дачной крыши. «Где же Пашка?» «Хорошо бы Пашка не спешил», — сказал Аркаша. «Почему?» Алиса удивилась, как Аркаша угадал ее мысли. «Мы сейчас не можем его предупредить». «А что ему грозит?» Аркаша не успел ответить, потому что зеленый кузнечик, прыгая по своим делам, выскочил на поляну и увидел строй адмиральской армии. Перепугавшись, он взмыл вверх и пролетел низко над солдатами. И тут солдаты показали, что у них неплохая выучка. Они схватились за пистолеты и пулеметы, и сотни стволов стали извергать огонь и пули, словно это был не кузнечик, а вражеский аэроплан, летящий на бреющем полете. Кузнечик словно налетел на невидимую преграду, замер в воздухе, перевернулся и, продырявленный десятками пуль, рухнул на землю. Солдаты разбежались. «Славно, мальчики, славно!» — крикнул адмирал. Солдаты окружили кузнечика, который казался им настоящим чудовищем. «В строй!» — крикнул адмирал. «К бою готовьсь!» И тут Алиса почувствовала, что на них надвигается нечто громадное и страшное. Стебли зашевелились, как от приближающейся бури. За ними мелькало что-то темное, и в движении громадного тела была страшная беззвучность. «Пашка?» — спросил сам себя Аркаша, и сам себе ответил «нет». Раздвинув лапой стебли, на краю поляны появился невероятных размеров зверь, похожий на коричневого, увеличенного стократно тигра. Супер-тигр приоткрыл пасть, в которой мог уместиться человек, и облизал алым языком белые зубы. Строй воинов отшатнулся. Алиса схватила Аркашу за руку. «Не узнаешь?» — спросил Аркаша, который отлично умеет владеть собой в сложных обстоятельствах. «Нет». «Это же Мордашкин!» «Конечно, это котенок, тот негодяй, который преследовал Аркашу, а теперь набрел на целую армию мышат, с которыми намерен расправиться». «Ой!» — сказала Алиса. «Они его могут убить!» «Надеюсь, они только отпугнут его», — сказал Аркаша. «В любом случае, мы ничем ему помочь не можем». «Я ему скажу, чтобы уходил». «А он тебя в благодарность проглотит», — возразил Аркаша и крепко взял Алису за руку. «Вот это добыча!» — закричал адмирал. Видно, он и в самом деле ничего не боялся. Котенок обернулся на этот писк и склонил голову. «Где наш профессор?» — крикнул адмирал. «Нет, не надо!» — закричал старик. «Надо!» — засмеялся адмирал. «Ты нам надоел! А ну дайте ему саблю!» Под смех солдат старик, которому сунули в руку саблю, пошел на подкашивающихся ногах навстречу котенку. Котенок смотрел на него с любопытством. «Если он отступит, стреляйте ему в спину!» — крикнул адмирал. Боевая подруга расхохоталась так, что чуть не выпала из вездехода. Старик шатался от страха. Котенок решил, что мышка слишком наглая. Он поднялся и пошел к старику. Не доходя несколько шагов, Мордашкин остановился, хвост его дернулся. Котенок был настороже. Старик издали замахнулся саблей, но так и замер. «Вперед!» — кричал адмирал. «Вперед, трус проклятый! Чему ты меня учил всю жизнь? Ты учил нападать, убивать и грабить во славу богов победы! Учи нас теперь своим примером!» Солдаты замерли. Им стало страшно. Котенок, нависший над профессором, закрывал полнеба, а сам ничего не понимал, кроме того, что перед ним добыча, которой можно поиграть. Мордашкин поднял лапу и дотронулся до старика. Тот отчаянно отмахнулся саблей. Видно, котенку стало больно. Он сердито зашипел и нападал лапой старику. Тот отлетел в сторону и упал, как мягкая кукла. Сотни глоток ахнули от страха. А глупый котенок решил, что надо догнать игрушку, и прыгнул за стариком. Солдаты ринулись в разные стороны. Адмирал вдруг закричал. «Пушки отравляющего газа! Пли!» Из раструбов, которые были установлены на машинах, стоявших по бокам солдатского строя, вылетели струи желтого дыма, которые, расширяясь, подтянулись к котенку. Котенок как раз положил лапу на лежавшего на земле старика. «Адмирал!» — крикнула боевая подруга. «Старичок-то, может, еще жив? Отравишь его в недобрый час!» «Ничего, он свое отыграл!» — ответил адмирал. Котенок почувствовал неприятный запах, отвел морду в сторону и стал отступать. Он успел сделать всего несколько шагов, как задние лапы у него подкосились. Мордашкин упал и, дернувшись, замер. «Почему не надеваете противогазы?» — кричал адмирал. «Сколько вас учить?» Сам он первым натянул противогаз. Солдаты поспешили надеть противогазы. Котенок лежал неподвижно. Старичок пытался приподняться, потом упал и замер. «Отважные герои!» — голос адмирала звучал глухо. «Вперед на врага! Уничтожим его смелым ударом!» Адмирал дал сигнал. Его вездеход, набирая скорость, пошел вперед. В руке адмирала неизвестно откуда оказалась сверкающая сабля. Вездеход развернулся возле неподвижного котенка, а адмирал вытянул вперед саблю и проткнул ею шкуру мертвого животного. «Я его убил!» — закричал он. В противогазе адмирал казался крысой в мундире. Он махал над головой окровавленной саблей. Сотни солдат в противогазах кинулись к котенку. Глухо звучал их рев. «Слава адмиралу, победителю страшного супертигра! Слава!» «Хорош победитель!» — мрачно сказал Аркаша. «Пошли отсюда!» «Куда?» «Подальше!» — сказал Аркаша. «Пока они заняты своими подвигами, с ними не знаешь, что будет через 3 минуты!» «Ты прав!» — согласилась Алиса. «Надо срочно становиться большими, а то они еще чего натворят!» «Главное — предупредить Пашку, а то вдруг он сюда придет, а газ у них, как ты видишь, смертельный!» Вездеход, в башне которого стояла боевая подруга, тоже похожая на крысу, только очень толстую. выехал перед строем безумствующих от восторга воинов. «Я прочту вам поэму, рожденную сейчас в моем сердце!» — закричала боевая подруга. «В честь победителя супертигров!» Адмирал перескочил из танковой башни на голову котенка. Он встал, уперев шерсть свою саблю и подняв кулак свободной руки к небу. «Как ты велик! Почти достал до звезд!» — декламировала боевая подруга. «Твой меч звенит, как колокол вселенной!» «Какой этот адмирал маленький, ничтожненький!» — сказала Алиса. «Маленькие тоже бывают опасными!» — сказал Аркаша. Они побежали в заросли. Никто не заметил их бегства. Но как только Алиса и Аркаша оказались в тени травяных стволов, они услышали, что за ними кто-то бежит. «Скорее!» — велел Аркаша. Но Алиса и без него знала, что надо спешить. Шаги сзади не отставали, кто-то настигал их. «Стойте!» — послышался голос. «Это я, Заури! Не бросайте меня!» Черноволосая девушка-рабыня, которую Алиса заметила раньше, догнала их. «Я не хочу больше оставаться у этих бандитов и убийц!» — сказала она. «Мне страшно! Возьмите меня с собой!» «Бежим!» — сказал Аркаша. «Только не отставай!» Алиса протянула руку девушке, и они вместе стали пробираться сквозь заросли.